Глава 26. Хули Цзинь. Я просыпаюсь на следующее утро и отправляю девушек на специальные тренировки. Пока я готовлюсь к поездке в город Сутуа, я планирую купить кольцо для Ронг-Ронга и посмотреть, есть ли какие-нибудь талантливые люди, которых не было в оригинальном романе, такие как маленький Юя и Фенг-Фенг. Есть еще один самодельный духовный навык, которым я пытаюсь овладеть, который я называю обезьяна божьего нимба. Это навык движения, который позволит мне быстро преодолевать большие расстояния. Я могу создать это сейчас, но утечка духовной силы слишком велика, чтобы быть практичной, поэтому освоение займет немного больше времени. Я бегу в город Сутуа и добираюсь до него через час. Поскольку у меня много времени, я прогуливаюсь по городу, переезжая из одного ювелирного магазина в другой, и ищу подходящее брачное кольцо для Ронг-Ронг. Я обыскал 4 магазина, прежде чем нашел кольцо, которое меня устраивало. Это был полупрозрачный металл с розовым бриллиантом на вершине в форме цветка. Я думал, что это идеальное кольцо для нее, поэтому я купил его, даже не глядя на цену. Сохраняя его в своем бессмертном царстве, я продолжал прогуливаться по улицам, используя мою способность наблюдения. Большинство людей были слабыми духовными мастерами в духовном старейшине и ниже, но была пара приличных людей. Все еще никто, кого можно было бы считать монстром по нашим условиям Шрек Академии. Я гуляю по городу Сутуа, ем уличную еду и смотрю на людей. Просто бездельничаю, пока не наткнусь на детский дом. Думая, что там может быть скрытый гений, я использую свое преображение иллюзий, чтобы стать мужчиной средних лет, прежде чем войти внутрь. Пройдя мимо ворот, я вижу монахиню средних лет, которая стирает белье. Она также замечает меня, когда я подхожу к ней, и улыбается. «Здравствуйте, сэр. Что я могу сделать для вас?» Я оглядываю детский дом, прежде чем снова посмотреть на монахиню. «Я здесь, чтобы искать ребенка. Если он мне нравится, тогда я его усыновлю». Монахиня пристально посмотрела на меня, но, увидев, что я обычный мужчина средних лет, она не могла много обо мне рассказать. Сдаваясь, она улыбнулась мне, надеясь, что я найду усыновленного ребенка. «Конечно, здесь много детей, и все они очень милые и дружелюбные. Я уверен, что вы сможете найти такого, который тебе нравится». Я иду к заднему двору приюта и вижу пару детей, играющих в теги. Они выглядят довольно обычными, но я все равно использую их наблюдательную способность. Имя: Сиалин. Сила духа: 2. Дух: не пробужден. Имя: Хосан. Сила духа: 0. Дух: лопата. Дети, казалось, заметили меня, когда я использовал свою наблюдательную способность. Все они хотели, чтобы их приняли в семью, поэтому они подошли поближе и попытались поговорить со мной. Некоторые из мальчиков пытались хвастаться, бегая быстро или неся несколько камней, но я просто использую свои наблюдательные способности на них, не говоря ни слова. Я не могу потрудиться иметь дело с группой детей, у которых нет никакого потенциала. Внезапно я вижу, что кто-то прячется за деревом во дворе. Я смотрю на это и вижу маленькую девочку около 8 лет. Но удивительно то, что у нее на голове дергаются лисьи уши. Я собирался использовать мою наблюдательную способность, но она снова быстро опустила голову за дерево. Любопытно, я отталкиваю детей и иду к дереву. Я сажусь за дерево и вижу маленькую девочку, уставившуюся на меня. Теперь я могу лучше разглядеть, когда мы рядом. Она очень маленькая и у нее серебряные волосы, как у меня. На ее голове пара ушей серебристой лисы, а за ней колышущийся хвост лисы. У нее очаровательные большие глаза, которые смотрят прямо в мои глаза. В сочетании с ее нежной и мягкой внешностью, это заставляет людей хотеть защитить и испортить ее. Я использую свою наблюдательную способность на ней. Имя: Хули Цзин, лунная лиса. Возраст: 12, 100 тысяч 12 лет. Дух: ранг 29. Дух: лунная лиса. Духовная способность: сладкий туман. Я смотрю на нее, чувствуя себя шокированным. Она развитое духовное чудовище, но почему у нее есть черты лисы, хотя она и человек? Разве эволюция не завершена? И почему она такая маленькая, когда ей 12 лет? Думая о таких вещах, я спрашиваю ее: «Я собираюсь усыновить тебя, как тебя зовут?» Ее большие глаза-бусинки с жалостью смотрят на меня, на ее лице появляется нерешительность, но она все еще решает сказать мне: «Меня зовут Хули Цзин, но тетя Нун называет меня маленьким Цзин». Я киваю головой. «Хорошо, теперь я буду твоим отцом, «Хорошо, теперь ты приедешь и будешь жить со мной». Она делает полшага назад, когда выглядит немного испуганной, но я пытаюсь уверить ее. «Не бойся, я приведу тебя в безопасное место, там будет много старших сестер, которые тоже будут играть с тобой». Она все еще выглядит нерешительной, но я вижу маленький коварный взгляд в ее глазах. Она пытается это замаскировать, но от меня невозможно спрятаться. Может быть, это ее инстинкт как зверька типа Фокса, чтобы спланировать и манипулировать чувствами или что-то, чему она научилась, когда вырастала. Она кивает головой и вежливо говорит: «Хорошо, папочка, я пойду домой с тобой». Она поднимает ко мне руки, когда я поднимаю ее и выношу из заднего двора. Вскоре я снова нахожу монахиню и иду к ней с маленьким Цзином. «Я буду усыновлять этого ребенка, сколько мне нужно заплатить?» Я спрашиваю монахиню. Она с потрясением смотрит на маленького Цзина. «Ты уверен, что хочешь усыновить этого ребенка?» Она была усыновлена пару раз раньше, но ее всегда возвращают. Все семьи ненавидят ее, и теперь она больше не усыновлена. Маленькая Цзин в моих руках смотрит на меня самым жалким взглядом. Когда в ее глазах появляются слезы, я просто слегка похлопываю по ее голове, говоря: «Все в порядке, я не отдам ее обратно». Сколько ее усыновят? Видя, что я не возражаю, монахиня больше не пытается убедить меня, поскольку она говорит: «Это стоит всего 50 золотых монет, мы просим об этом столько, чтобы помочь выжить нашему приюту и убедиться, что приемный ребенок собирается в семью, которая может обеспечить их». Я киваю головой и отдаю монахине сумку в 100 золотых монет, прежде чем вывести маленького Цзина из приюта. Я смотрю на маленького Цзина, когда иду. «Маленький Цзин, почему у тебя хвост и уши?» Я чувствую, как ее хвост покачивается на моей руке, когда я обнимаю ее. Маленькая Цзин смотрит на меня и внезапно тянет мою голову, чтобы посмотреть ей в глаза. «Папа, пожалуйста, не спрашивай меня об этом, я не хочу говорить об этом, пожалуйста». Ее глаза немного меняются, когда они светятся. Я чувствую, как чарующая сила смущает меня. Я чувствовал непреодолимую силу, которая пыталась заставить меня сделать то, что она говорит. Вероятно, это одна из ее духовных способностей, но она слишком слаба, чтобы идти против меня сейчас, так что это может ошеломить меня только на секунду. Я чувствовал себя немного злым, что она уже пытается контролировать меня, когда я только что усыновил ее. Она, вероятно, также использовала этот ход в других семьях, заставляя их отослать ее обратно. Поскольку я хочу наказать ее, я притворяюсь, что она меня успешно околдовала, чтобы она понизила свою охрану. Маленькая Цзин смотрит на мои пустые глаза и вздыхает с облегчением, думая, что смогла очаровать меня. Она смотрит мне в глаза и говорит деликатным голосом: «Папа, ты возьмешь меня за покупками, у меня нет одежды, кроме этой». Я снова киваю головой, прежде чем внезапно, я хватаю ее и притягиваю ее ближе ко мне, прижимая мои губы к ее губы такие мягкие и сочные. Я втыкаю свой язык в ее рот и нахожу ее маленький язык. Я бросаю это вокруг и сосу это, она полностью потрясена этим прежде, чем быстро попытаться оттолкнуть меня, борясь. Так как я сильнее ее, она не в состоянии оттолкнуть меня, потому что я целую ее немного дольше, она теряет силу и может лишь пассивно принять мой глубокий поцелуй, выдавая маленькие хныканья. Через минуту я разрываю поцелуй и говорю ей: «Это наказание за попытку околдовать меня своей духовной способностью». Маленькая Цзин была потрясена тем, что я пробила ее духовную способность, но я просто говорю ей: «Ничто не может сбежать от моих глаз, маленькая лиса». Услышав мои слова, ее тело подпрыгивает, и затем она мгновенно высвободила еще одну духовную способность, ее ногти превратились в когти, когда она с большой скоростью наносит им удары в мою шею, но я смог легко это поймать. «Не пытайся атаковать меня, я уже говорил раньше, что отвезу тебя в безопасное место». Я держу ее за руку и нежно говорю ей. У нее все еще испуганный взгляд на лице, когда она спрашивает: «Как много ты знаешь?» Я смотрю на нее своими золотыми огненными глазами. «Я знаю, что вы 100-тысячелетняя лунная лиса, которая, как я уже сказал, превратилась в человека, ничто не может ускользнуть от моих глаз». Она в шоке, потому что еще не показала свой дух, поэтому для меня должно быть невозможным узнать, каким духовным зверем она была. Она немного прижалась, когда ее глаза слезились, и она с сожалением спрашивает: что ты собираешься делать со мной? Пожалуйста, я не хочу умирать. Я вздыхаю, нежно поглаживая ее голову. Я отменяю свое преображение иллюзии льда, когда говорю, ты не умрешь, я приведу тебя жить со мной, я буду защищать тебя. Она потрясена, увидев мою настоящую форму, так как она намного красивее, чем средний мужчина средних лет, которым я была раньше, и мои глаза излучают ощущение тепла. Она смотрит на пару секунд, прежде чем снова становится грустной. У нее все еще жалкое выражение лица, как будто она верит, что умрет. «Папа, я умоляю тебя, пожалуйста, не делай мне больно. Я не буду, просто поверь мне, я приведу тебя к старшей сестре. Она также является развитым духовным зверем, как ты». Я поглаживаю ее волосы во время разговора, она смотрит мне в глаза, чтобы сказать, лгу ли я, но ничего не могу найти. Она сдается, потому что не может бороться со мной. «Хорошо, папа, я буду доверять тебе, пожалуйста, защити меня». Она прижимается к моей шее и обнимает меня своими крошечными руками. Она так очаровательна, мое сердце наполнено теплом. Я погладил ее по спине, гуляя по городу. Я пошла купить ей красивую одежду, так как ей нечего надеть. Хотя она все еще колебалась вокруг меня, она не пыталась убежать или попробовать что-либо, поскольку знала, что у нее нет шансов. Я переодел ее в милое и вычурное черное платье и проткнул в ней дырку для ее хвоста, иначе она бы постоянно показывала ее нижнее белье, что хорошо для меня, но плохо для других. После хранения всей одежды в царстве бессмертного было уже 4 часа дня, поэтому я, вероятно, должен начать возвращаться в академию. Я понес маленького Цзина, когда бегал обратно в академию, по пути немного поговорив с маленьким Цзином. «Вы никогда не говорили мне раньше, почему у вас есть хвост и уши? У другого развитого духовного зверя, которого я знаю, их нет». Я спрашиваю ее, потому что мне было любопытно. Маленькая Цзин посмотрела на меня, когда сказала, «Это мои духовные кости, мой хвост и уши, внешние духовные кости. Мои уши дают мне улучшенный слух и звуковое сопровождение, в то время как мой хвост очень сильный, поэтому я могу использовать его как оружие». «О-о-о, и почему ты выглядишь так молодо, хотя тебе 12 лет?» Я спрашиваю снова. В церемонии пробуждения духа мои внешние кости духа пробудились и слились с моим телом. Это заставило меня стареть намного медленнее, чем нормальные люди. Я киваю головой и продолжаю бегать трусцой. На этот раз маленький Цзин задает мне вопрос. «Папа, как ты собираешься защитить меня? Ты силен?» «Я еще не силен, но я способен создавать иллюзии и трансформировать ваше тело, чтобы никто не мог сказать, что вы – духовное чудовище, даже титул Дулуа не сможет сказать. Я говорю об этом, когда использую свое преображение иллюзии на ней, и ее черты превращаются в маленькую Юэ, когда ей было 6 лет, также скрывая ее хвост и уши. Я даю ей зеркало, когда она смотрит в него в шоке. Я отменяю преображение, когда она счастливо смотрит на меня. «Папа, ты должен защитить меня этим, хорошо?» Я киваю головой, когда говорю, «Конечно, я буду защищать вас, но вы должны быть хорошей девочкой, иначе я накажу вас. Это значит делать то, что я вам говорю, а не создавать проблемы повсюду». Она просто радостно обнимает меня за шею и кивает. «Я знаю, папочка, я буду хорошей девочкой. Я помню кое-что. Хорошо, ты почти 30 уровня, не так ли?» Маленькая Цзин кивает головой с широко раскрытыми глазами. «Папа, ты можешь даже сказать это?» «Конечно, как только вы достигнете 30 уровня, я приведу вас в лес звездных Дау, чтобы вы могли материализовать ваше следующее духовное кольцо. Хотя мы можем сделать это в академии, безопаснее быть среди духовных зверей, чем людей», говорю я, когда я погладил ее по спине. Маленькая Цзин рада, что я думаю о ней так далеко, как это может означать, что я действительно хочу защитить ее. Она крепко обнимает меня за шею, когда она крошечно целует меня в щеку. Ощущение ее нежных и нежных губ так небесно, что трудно описать словами. Вскоре она краснеет, прежде чем свернуться в клубок, пряча голову мне в шею. Я просто погладил ее по спине, возвращаясь в академию. Глава 27. Личность Сяву. Мы возвращаемся в академию как раз к обеду, поэтому я привожу маленькую Цзин прямо в кафетерий, где она всех встретит. Другие обедают и болтают, когда я иду в столовую. Они смотрят вверх, и девочки счастливы, когда видят меня, но замирают, когда видит маленького Цзина в моих руках. Я собирался поговорить, когда Фетти кричит: «У брата Улина есть еще одна младшая сестра». Казалось, что это нанесло серьезный удар по маленькой Юе, так как на всех тарелках начал образовываться лед, и у нее был пустой взгляд. Фэн-Фэн удивлен внезапным появлением другой девушки, в то время как Ронг-Ронг просто смотрит на нее, удивляясь чему-то. Сяву смотрит на нее в шоке, когда она сразу же поняла, что она духовное чудовище. «Я просто качаю головой от слов толстяка. Это не моя маленькая сестра, это моя дочь». На этот раз Ронг-Ронг в шоке. «С кем у тебя был ребенок? Как она так быстро выросла?» Я иду ближе к девочкам. Маленькая Юэ все еще в своем собственном мире, замораживая еду. Я ударил ее по заднице, чтобы не дать ей заморозить наш ужин. Она просыпается от боли и смотрит на меня слезами. Я гладил ее по голове, мягко говоря: «Все в порядке, ты моя единственная сестра, и ты всегда будешь моей единственной сестрой. У меня больше не будет». Она всхлипывает, слушая мои слова, и мягко кивает головой. На ее лице выгравирована легкая улыбка. Я смотрю на всех. «Это моя дочь, которую я усыновил. Ее зовут Хули Цзин, но вы можете называть ее маленькая Цзин, ей 12 лет». Маленькая Цзин смотрит на них немного, прежде чем смущается и прячется в моей груди. На этот раз Оскар кричит: «12 лет, ей 12 лет, она выглядит так, как будто ей не больше 8 лет». Маленькая Цзин издает милый звук: «Уу-уу-уу, папа». Она крепче обнимает мою шею, когда она с жалостью смотрит на меня. Я подтягиваю ее лицо и целую в нос. «Хорошо, перестань так много кричать. Она только что постарела, ну, так что она выглядит немного моложе, точно так же, как я состарился раньше благодаря моим тренировкам». Я сижу, пока Фэн-Фэн приносит мне немного еды, маленькая Цзин сидит на моих коленях, когда она размахивает ногами. «Папа, накорми меня». Она смотрит на меня с моих колен, как она застенчиво спрашивает. Ее хвост виляет мне в живот. «А очень мило, она такая очаровательная, милые». У девушек разная реакция, когда они видят милые поступки маленького Цзина. Я потираю ее маленький животик. Когда я начинаю кормить ее, она издает симпатичные звуки, когда она ест еду. Это гораздо вкуснее, чем еда в приюте. Я смеюсь, когда говорю: «Папа гораздо лучше готовит, когда у нас будет время, я приготовлю тебе еду». «Ты влюбишься в папу». Мои глаза загораются с чувством гордости, когда я говорю о своей кулинарии. Техника приготовления пищи в этом мире не так хороша, как в моей предыдущей жизни, поэтому я могу готовить гораздо лучшие блюда на вкус, чем даже домашние мамы, которые остаются дома целый день. Добавляя в свою питательную рыбу бессмертного царства, блюда, которые я готовлю, являются небесными по сравнению с другими. Глаза маленького Юя и Финга-Финга также загораются при слове, что я готовлю. «Большой брат, сделай мне больше рыбы». «Мужик, ты играешь в фавориты. Ты тоже должен готовить для нас». Ронг-Ронг удивлен реакцией девушек и спрашивает меня: «Брат Вулин, я не знал, что ты готовил. Я часто готовил для маленького Юя и Фэн-Фэна, но остановился, как только мы пришли в академию». Я говорю, как я продолжаю кормить маленький Цзин. Мубай смотрит на маленького Цзина и спрашивает: «Почему у нее есть уши и хвост? Они настоящие?» Я тут же придумываю оправдание. Ее тело видоизменилось, когда проходила церемония пробуждения духа, и это вызвало у нее появление лисьих ушей и лисьего хвоста. Они дают понимание и ничего не говорят об этом дальше. После обеда я отправляю девушек обратно на дачу и не позволяю Сяву уйти. «Сяву, мы можем немного поговорить в одиночестве». Она выглядит немного шокированной, но кивает головой, когда я несу маленького Цзина и иду к пустому месту. Я искал вокруг, чтобы убедиться, что никого нет здесь, прежде чем использовать мою трансформацию иллюзии льда для создания купола, который заставляет людей отступать, когда они подходят слишком близко. Я смотрю на Сяву. «Позвольте мне снова представить друг друга. Это маленький Цзин, 100-тысячелетний лунный лис, который эволюционировал. Маленький Цзин, это Сяву, 100-тысячелетний кролик с мягкими костями, который также эволюционировал». Сяву выглядит немного шокированной, но она, вероятно, догадалась, что я знал, когда звал ее, так как она также могла сказать, что маленький Цзин был духовным зверем. «Как долго ты знаешь обо мне? Я знал, что в тот момент, когда я тебя увидел, тебе повезло, что ни одного титула дула не было, иначе они могли бы видеть тебя насквозь. Я никогда не говорил об этом раньше, потому что не хочу причинить тебе вред. Кто знает, может быть, один из учителей попытается убить вас за ваше кольцо духа или что-то в этом роде. Хотя я знаю, что Сиасан не причинит вам вреда, если вы скажете ему, Улинь. Она смотрит вниз, ее глаза немного опускаются. Я тоже это знаю, но я все еще напугана, я не готова сказать ему, хорошо, делай, как хочешь. Когда ты будешь готов, ты можешь сказать ему сам, я не буду вмешиваться в твои дела. Я просто хотел, чтобы ты встретился с Литл Джингом и заверил ее, что я не причиню ей вреда. Я поглаживаю маленькую цзиньскую голову, когда говорю это. Маленькая цзинь обнимает меня, когда говорит, папа, я верю, что ты не причинишь мне вреда. Пожалуйста, позаботься обо мне. Ее бисерные глаза смотрят на меня, она настолько очаровательна, что я хочу ее поцеловать. После нашего чата я приношу маленького Цзина обратно на дачу, где ждут девушки. Я усадил маленького Цзина и представил ее девочкам. Маленький Цзин, эти девушки, мои жены, это маленький Юэ, это Фен Фен, а это Ронг Ронг. Маленькая Цзин смотрит на девушек, используя руку, чтобы схватить меня за штаны. «Привет, старшие сестры!» Фэнг Фэнг спрашивает ее. «Но если муженек твой папа, разве это не делает нас твоими мамочками?» Маленькая Цзин качает головой. «Папа, мой папа, но ты не моя мама, поэтому ты моя старшая сестра!» Я слегка вздохнул, помогая. «Ну, это не имеет значения, давайте пойдем принять ванну, прежде чем лечь спать. Мы все идем в ванну и раздеваемся». Маленькая Цзин стесняется показывать мне свое обнаженное тело, но я просто заставляю ее говорить, что мы все вместе принимаем ванну. Я умываю тело маленькой Цзин, стараясь очистить каждое пятно, даже ее рядовые, что заставило ее дрожать, когда мои пальцы наталкивались на него. В отличие от других девушек, там она совершенно безволосая, и она гладкая, как и вся ее кожа. После тщательного мытья ее я сажусь в ванну и кладу ее на колени, когда она счастливо качает ногами в воде. Ронг Ронг и Литли Юи находятся рядом со мной, в то время как Фэнг Фэнг сидит рядом с Литли Юи. Ронг Ронг вспоминает что-то, когда говорит мне, «Брат Вулин, сегодня мой отец отправил письмо обратно, в котором говорилось, что я могу научить тебя технике контроля отделения сердца, пока я тебе доверяю». Я киваю головой, «Хорошо, ты также должен научить это маленькому Юе, так как в качестве системы управления она должна следить за всем полем битвы, чтобы она могла должным образом контролировать всю битву». Ронг Ронг также кивает головой. «Я научу ее завтра. Вы послали письмо отцу о нашем браке?» Я спрашиваю ее, но она качает головой и краснеет. «Нет, еще нет. Вы хотите что-то сказать в письме? Просто скажите ему, что мы можем провести официальную церемонию позднее, но наш главный приоритет – стать сильным и закончить Шрек-академию, Улинь». Ронг Ронг кивает головой. «Хорошо, я пришлю письмо завтра». Я смотрю на нее, вытаскивая цветочное кольцо из царства бессмертного. К счастью, когда я сегодня пошла по магазинам, я смогла найти кольцо, которое, как мне показалось, подходило вам. Я поднимаю кольцо, схватываю ее руку и надеваю на ее безымянный палец. Она поднимает руку и восхищается ею пару секунд, прежде чем глубоко поцеловать меня. «Спасибо, мой муж, я люблю это». Из-за ее поцелуя я встала, и мой пенис гордо поднялся. Маленькая Цзин, сидевшая у меня на коленях, испугалась, когда она внезапно появилась из-под нее, прежде чем встать и коснуться ее спереди. При наших размерах, когда она сидит у меня на коленях, мой пенис проходит весь ее живот вверх и мимо ее пупка. Она запугана, поскольку она смотрит на нее, но она не отводит взгляда. Затем она смотрит на меня своими большими глазами. «Папа, я не думаю, я могу соответствовать. Я кашляю от смущения, когда говорю, тебе не нужно, другие позаботятся об этом. Ронг-ронг, так как ты сделал это так, ты должен позаботиться об этом». Но маленький Цзин смотрит на меня жалкими глазами. «Но папа, я тоже хочу тебе помочь». Я погладил ее по голове, говоря, «Сейчас вы слишком малы, если бы я попытался заставить его, я бы разрушил ваше тело. Вы сможете помочь мне в будущем, но не сейчас». Теперь очередь Ронг Ронга. Я перевела маленького Цзина к маленькому Юэ, который обнял ее и уткнулся головой в ее большие груди. Маленькая Цзин казалась одновременно раздраженной и удовлетворенной, Когда она опустила голову в грудь маленького Юя, я не планирую скрывать свой секс от маленькой Джинг, поскольку она, вероятно, будет делать это в будущем, и она много цепляется за меня, поэтому мне придется некоторое время сохнуть, если я не буду заниматься сексом, пока она вокруг. Ронг-ронг встает и оседлает мои бедра. Когда она стоит передо мной, я обнимаю ее за талию и притягиваю, чтобы поцеловать. Я нежно целую ее губы, прежде чем высунуть язык, чтобы вторгнуться в ее рот. Вместе мы сплетаем наши языки, когда мой пенис становится твердее. Она хватает меня за пенис, поглаживая его вверх и вниз, используя кончики пальцев, чтобы стимулировать мои чувствительные области. Я также посылаю палец к ее влагалищу, слегка потирая ее клитор, прежде чем вставить один палец внутрь, чтобы ослабить его. Я очень осторожен, когда двигаю палец внутрь, потому что не хочу случайно сломать ее девственную плеву пальцами. Маленькая Цзин наблюдает за нашими движениями с покрасневшим лицом, хотя она хотела помочь мне раньше, у нее все еще нет опыта, поэтому наблюдать за нами очень стимулирует ее. Через несколько минут я чувствую, что Ронг-Ронг расслаблен, поэтому я говорю ей: «Вы готовы сейчас? Попробуйте поставить его в своем собственном темпе, чтобы это не повредило так сильно. После нашего первого раза это будет легче растянуть вас, чтобы в будущем это не было так больно». Она кивает головой, поднимая свое тело, прежде чем поместить мой член ко входу во влагалище. Крошка Юя и Фенг-Фенг выходят из ванной, когда стоят в стороне крошечного Цзина. Все еще несут маленькая Юя, как старшая сестра. Ронг-Ронг смотрит на меня. «Я хочу поцеловать тебя, когда я толкаю это». «Конечно, я делаю, как она просит, и целую ее, пока мы целуемся». Она внезапно оказывает давление на свою талию, когда она опускается вниз. Она издает приглушенный крик, прижимая мой член, холодный пот начинает появляться на ее лбу. Я быстро не даю ей толкаться дальше и держу ее тело. «С тобой все в порядке. Может быть, ты еще слишком маленький, давай подождем немного дольше». Меня пугает ее белый цвет лица, хотя ей нравится боль, это было слишком для нее. Но она качает головой и решительно смотрит на меня. «Нет, я уже начала, так что я закончу». Ее тело дрожит, когда я крепко обнимаю ее. Кровь течет из ее влагалища, окрашивая воду в ванне красным. «Маленькая Юя, дай ей слезу Феникса, это поможет немного облегчить ее тело». Маленькая Юя кивает, мгновенно выпивая пару капель воды, прежде чем дать их Ронг-Ронгу. Ее тело начинает быстро заживать, когда она перестает дрожать и получает контроль над своими ногами. Я говорю ей: «Идите медленно, на этот раз вы уже внутри, так что просто нужно пару маленьких толчков». Она кивает головой, медленно пытаясь опустить талию еще сильнее. Боль уже не такая невыносимая, как раньше, поэтому она начинает чувствовать от этого удовольствие, вытекая жидкость, работая над моей шахтой. Она движется вверх и вниз с тем, что у нее уже есть, и пытается углубляться с каждой каплей ее талии. Каждый раз, когда она становится глубже, это приносит больше боли, поскольку она постепенно раскрывается, и она впрыскивает, зажимая мой член. Вскоре она достигает девственной плевы, и она должна остановиться. Она держится за мои плечи, задыхаясь. «Пожалуйста, закончите остальное, сделайте это быстро. Я хочу получить все это». Я нежно держусь за ее талию и говорю: «Хорошо, готовься, я сделаю последний толчок и сразу же достигну твоего чрева». Она кивает головой и готовится. Я считаю ее: «Готов? 3, 2. На счет 2 я опускаю ее талию вниз, толкая бедрами вверх, копия моего члена сквозь ее девственную плеву, быстро достигая матки, как еще немного крови течет. Она не может контролировать свой оргазм, когда ее колени трясутся вместе. Она не может вместить весь мой пенис внутри нее, так что снаружи немного. Я держу ее тело в таком положении, чтобы она успела к этому привыкнуть. Как только ей станет лучше, я встаю и возвращаю ее в спальню. Фенг-Фенг и Литл Юя одеваются, а я быстро достаю одежду и бросаю ее Литл Юя, чтобы помочь одеть Литл Цзин. Я осторожно положил Ронг-Ронг на кровать, пока я все еще в ней, она выздоровела достаточно, чтобы я начал двигаться. Теперь, когда мы вышли из воды, я могу видеть контур моего члена на ее теле, поскольку он растягивает ее тело до предела. Я поглаживаю очертания, заставляя Ронг-Ронга дрожать и напрягаться, угрожая еще одним оргазмом. Я начинаю с того, что медленно двигаю бедрами, позволяя пенису непрерывно целовать ее матку. Я целую ее, когда она соблазнительно стонет. Я постепенно увеличиваю свою скорость и диапазон движения, когда она привыкает к этому. Вскоре приходят другие девушки, когда маленькая Юэ ставит маленькую Цзин на кровать, когда она смотрит на Ронг Ронга, а я занимаюсь сексом. Маленькие Юэ и Фэнг Фэнг сидят вместе на диване и смотрят. Я массирую грудь Ронг Ронг, когда я целую ее, она продолжает говорить со мной, когда я двигаю бедрами. Ах, ах, мне это нравится. Ты такой большой, брат Вулин. Я снова целую ее, когда говорю: Ронг Ронг, я почти у цели, я выпущу это внутрь. Хорошо, брат Вулин, выпусти все это во меня, я поймаю все это. Ронг Ронг держится за мою спину, не давая мне уйти. Я нажимаю немного сильнее, когда чувствую приближающуюся волну, вскоре она достигает своего пика, когда я говорю: Ронг Ронг, это здесь. Волна поднимается из моего члена в утробу Ронг Ронг, полностью окрашивая ее внутренности. Это так тепло. Я люблю тебя, я люблю тебя. Ее ногти впиваются мне в спину, когда она кричит. Я также крепко прижимаю ее к своему телу. Я тоже тебя люблю, я люблю тебя, мой Ронг Ронг. Маленький Цзин смотрит на нас и место, с которым мы связаны, когда выливаются какие-то белые вещи. Я не обращаю особого внимания, так как сейчас я сосредоточен на Ронг Ронг. Я поглаживаю ее волосы и нежно массирую ее грудь, нежно целую ее, пока она наслаждается. Она использует палец, чтобы погладить меня по груди, когда говорит: видишь, брат Вулин, я тоже смогла его взять. Я еще раз целую ее. Я знаю, у тебя все хорошо. Спасибо, большое. Я люблю тебя. Я забираю Ронг Ронг, отвожу ее обратно в ванну и быстро принимаю. Я не могу позволить маленькому Юэ вычистить ее на этот раз, потому что там смешана кровь. После нашего секса Ронг Ронг ведет себя как слабая принцесса, когда я балую ее и ухаживаю за ней. Я возвращаю ее в кровать, где маленькие Юэ и Ронг Ронг меняют простыни. Вместе мы все лежим в кровати, со мной посередине, маленький Цзин лежит сверху, Ронг Ронг справа от меня, а два других слева. Ронг Ронг спал на моем плече, когда я обнял ее за руки, маленький Юэ и Фэнг Фэн оба спали на моей вытянутой руке, а Фэнг Фэн держал меня за руку, а маленький Юэ держал руку на спине маленького Цзина. Чувствуя себя счастливым и довольным, я быстро засыпаю. Глава 28. Кого волнует, что они не одобрят? Я просыпаюсь утром примерно в то же время, что и маленький Юэ и Фэн Фэн. Маленькая Цзин не знает, как мы спим, поэтому она все еще крепко спит на моей груди. Я даю им обоим утренний поцелуй, пока мы болтаем о том, что происходило на неделе. Маленькая Юэ лежала на моей руке лицом к себе, в то время как Фэн Фэн обнимала талию маленькой Юэ сзади, ее лицо опиралось на маленького Юэ. Они вместе уже почти 10 лет, и они даже ближе, чем обычные кровные братья и сестры. Мне очень тепло видеть их вместе без конфликта, и они также не злятся, когда я привожу другую девушку. Мы продолжали говорить и флиртовать в течение нескольких минут, прежде чем маленький Цзин тоже проснулся. Она вытянула крошечные конечности, прежде чем опереться руками. Она немного потерла глаза, прежде чем открыть их. Она смущенно огляделась вокруг, прежде чем вспомнить, где она была. Ее глаза обратились ко мне, когда она слегка покраснела. «Доброе утро, папочка». Я смотрю на ее покрасневшее лицо и нежно улыбаюсь. «Доброе утро, дорогая». Маленькая Юэ протягивает руки и тянет маленького Цзина в объятия, когда они обмениваются утренними поздравлениями, так как маленький Цзин такой милый, материнские инстинкты девочек теряют силу, поскольку они чувствуют необходимость помешаться на маленьком Цзине. Фэнг Фэн вытягивает руки и щекочет тело маленькой Цзин, пока ее держит маленькая Юэ. Даже в постели их командная работа ужасна. Маленькая Цзин извивается в борьбе. Нет, старшая сестра Фэнг, это щекочет. Хи-хи-хих, ее хрустящий смех эхом отдается в комнате, вызывая атмосферу в комнате излучать. Хорошо, давайте сначала пойдем в ванну, пусть Ронг Ронг поспит немного подольше, так как она все еще измотана прошлой ночью. Поскольку я не хотел, чтобы наш шум разбудил Ронг Ронг от ее сна, я попытался отвести девушек в ванную. Фэн Фэн и крошка Юэ встают, забирая маленького Цзина в ванную. Я осторожно положил голову Ронг Ронга на подушку и вытащил руку из-под нее. Я целую ее в лоб, прежде чем встать с кровати. Я также иду в ванную, где девочки уже приготовили ванну, девочки уже обнажены и ждут, когда я их умываю. Маленькая Цзин все еще немного смущена, но она позволяет мне тщательно вымыть ее, так как я стираю все остальные, и она не хотела, чтобы ее оставили. Я нежно был девочками, пока я флиртовал с ними, прежде чем позволил им вымыть мое тело. После того, как мы были чисты, мы вымыли все мыло, прежде чем все четверо собрались в теплой ванне. Маленький Цзин сидел у меня на коленях, в то время как маленький Юя и Фэн Фэн заняли каждую из моих сторон. Мы сидели там и отдыхали в течение 15 минут, прежде чем выйти. Мы высохли, прежде чем одеться и направились обратно в спальню. Было почти время для завтрака, и если Ронг Ронг не хочет пропустить, ей придется проснуться сейчас. Я подхожу к кровати и осторожно встряхиваю плечо Ронг Ронга. Ронг Ронг, пора уже просыпаться, иначе ты пропустишь завтрак и съешь остатки сожженной пищи толстяка. Это способно привлечь внимание Ронг Ронга, поскольку она, принцесса, не может есть сожженную пищу, которую готовит толстяк. Когда она просыпается, ее губы слегка надуваются. Она открывает глаза и смотрит на меня с нежной улыбкой. Я слегка целую ее в губы и приветствую. Ронг Ронг пытается переместить свое тело, чтобы встать с кровати, но она внезапно чувствует острую боль в животе и выпускает шипение. Я быстро обнимаю ее, пока держу ее тело неподвижно. Она вздыхает и делает пару глубоких вдохов, чтобы уменьшить боль. Я чувствую укол сожаления, когда вижу ее в такой сильной боли, заставляющей мое сердце напрягаться. Маленький Юэ, дай мне еще одну слезу феникса. Ронг Ронгу слишком больно. Я пытаюсь заставить маленького Юэ исцелить ее, но Ронг Ронг хватает меня за руку, пока она качает головой. Нет, это боль, доказательство моей решимости, это моя гордость. Я не хочу от нее избавляться. С моей помощью Ронг Ронг медленно встает с постели, прежде чем она идет в ванную. Ее походка немного неровная, поэтому у нее, вероятно, все еще есть какие-то фантомные ощущения, что я внутри нее. Это также случалось с крошечным Юя и Фенгфингом раньше. Они ходили вокруг, как будто у них что-то застряло в заднице, что приводило их в замешательство, поэтому они не выходили на улицу, пока не полностью исцелились снова. Я как можно мягче мою Ронг Ронг, прежде чем дать ей пару минут отдохнуть в ванне, а я сижу рядом с ней и говорю с ней. Я выношу Ронг Ронг из ванны, прежде чем тщательно вытирать ее и помогаю ей надеть нижнее белье вместе с ее обычным платьем из белых цветов. Фэнг Фэнг и я принимаем сторону Ронг Ронг, когда мы проводим ее до столовой. Маленькая Юэ несет маленького Цзина на руках, а маленький Цзин с любопытством осматривается. Они вдвоем похожи на пару сестер с их серебряными волосами и красивыми чертами лица. Мы входим в столовую, и все уже там, мы опоздали на пару минут, чтобы позаботиться о Ронг Ронг. Цинер увидела, как мы держали Ронг Ронг, и увидела ее необычную походку, когда она быстро встала и побежала к ней. Кинг Йер посмотрел на Ронг Ронг с беспокойством, когда она спросила: «Сестра Ронг Ронг, что с тобой случилось? Ты ранен?» Кинг Йер и Ронг Ронг, две младшие девочки, кроме недавнего появления Литли Инг, который немного старше самого младшего, Кинг Йер. Итак, они всегда хорошо ладили с тех пор, как пришли в академию. Ронг Ронг слегка краснеет, поднося рот к ушам Цинер. Сестра Юэ не шутила. Брат Вулин действительно большой брат. Она слегка шепчет на ухо Цинер. Цинер начинает яростно краснеть, глядя на меня, прежде чем быстро отступить на свое место, заставляя Ронг Ронга смеяться над ее невиновностью. Я помогаю Ронг Ронгу сидеть рядом со мной, пока мы завтракаем. Парни смотрят на Ронг Ронга, когда спрашивают ее, что случилось, но она просто улыбнулась и взяла меня за руку. Все, кроме Тан Сан, поняли, что она имела в виду, и Сяву выглядела так, будто ревновала, прежде чем наступить на ногу Тан Сан, заставив его закричать от боли. После завтрака все вернулись к своим специальным тренировкам. Я тренировался, чтобы овладеть моим новым самодельным умением духа, чтобы снизить потребление.